Piotr. Парватый повел их к молчащей толпе. Она раздалась в обе стороны, открыв им узкий с игольное ушко проход от парашютной вышки до двойной двери Кашвакамак-холла. Клай и остальные прошли мимо автомобильной стоянки, заставленной грузовиками. Борта каждого украшало название компании, обустраивавшей ярмарку, «Развлекательная корпорация Новой Англии» и ее логотип «Русские горки». А потом толпа поглотила их. Эта пешая прогулка показалась Клаю бесконечной. Вонь была невыносимой, просто валила с ног, несмотря на усилившийся ветер, который уносил верхний ее слой. Он отдавал себе отчет в том, что его ноги двигаются. Видел перед собой красные кенгуру Парватова, но двойная дверь здания, украшенного гирляндами из красной, синей и белой материи, не приближалась. Воняло грязью и кровью, мочой и калом, обожженной, воспаленной, гноящейся плотью, гниющей одеждой, распадающейся прямо на телах. Он улавливал и что-то новое, ему незнакомое, и, наверное, полагать сие запахом безумия было бы слишком просто. Я думаю, это запах телепатии. И если это так, мы к ней не готовы. Она для нас слишком сильна, каким-то образом жжет мозг, точно так же, как слишком сильный электрический ток может сжечь проводку в автомобиле или... «Помогите мне с ней!» – крикнул за спиной Джордан. «Помогите, она теряет сознание!» Клай повернулся и увидел, что Деннис стоит на коленях и упирается в землю руками. Джордан тоже упал рядом с ней на колени. Одну ее руку положил себе на шею, но сил поднять женщину ему не хватало. Том и Дэн не могли подойти и помочь. Слишком узким был оставленный мобилоидами коридор. Деннис подняла голову и на мгновение встретилась взглядом с Клаем. Сознание она еще не потеряла, но взгляд поплыл, а глазами напоминала подстреленного оленя. Ее вырвало на траву серой слизью, и она вновь опустила голову. Волосы закрыли лицо, словно занавес. «Помогите мне!» – вновь закричал Джордан. Начал плакать. Клай пошел обратно, принося расталкивать мобилоидов, чтобы подхватить Деннис с другой стороны. «Подвиньтесь!» – кричал он. «Подвиньтесь, она беременна, идиоты! Неужели вы не видите, что она бере...» Сначала он узнал блузу. С высоким воротником, стойкой, белую шелковую блузку, которую всегда называл докторской. Он полагал, что эта блуза – самый сексуальный предмет одежды из гардероба Шарон. Возможно, из-за воротника. Шарон нравилась ему обнаженной, но еще большее удовольствие он получал, лаская ее груди через белый шелк этой блузки с высоким воротником, стойкой. Тискал соски, пока они не начинали буравить материю. Теперь докторская блуза Шарон в одних местах стала черной от грязи, а в других – темно-бордовой от крови. Один из рукавов в пройме оторвался. «Выглядит она не так плохо, как некоторые», – написал Джонни. Но выглядела она не очень. Определенно не была той Шарон Риддл, которая пошла в школу в докторской блузе и темно-красной юбке, когда муж, с которым она жила врозь, находился в Бостоне, чтобы подписать договор, подводящий черту под их финансовыми трудностями. Договор, который заставил бы Шарон признать, что все ее нападки на его дорогое хобби вызваны избытком страха и недостатком веры в него, так он во всяком случае полагал. Русые волосы висели патлами, на лице хватало порезов, одно ухо наполовину оторвали, вместе надрыва темнела свернувшаяся в болячку кровь. Она съела что-то темное, и остатки съеденного прилепились к уголкам рта, который он целовал едва ли не каждый день на протяжении почти 15 лет. Она смотрела на него сквозь него, с той идиотской полуулыбкой, которая не сходила с их лиц. «Клай, помогите мне!» – Джордан почти рыдал. Клай вернулся в настоящее. Шарон здесь не было, вот о чем следовало помнить. Шарон уже 2 недели как не существовало. С того самого момента, как позвонила по маленькому красному мобильнику Джонни в день импульса. «Подвинься, сука!» – рявкнул он. и оттолкнул женщину, которая была его женой. Прежде чем она успела податься вперед, занял ее место. «Эта женщина беременная, так что подвинься». Потом наклонился, подсунул шею под вторую руку Деннис и поднял ее. «Иди вперед», — сказал Том Джордану, — «у меня получится лучше». Джордан держал руку Деннис достаточно долго, чтобы Том успел положить ее себе на шею. Они с Клаем пронесли Деннис последние 90 ярдов к дверям кошвака Макхолла, где их дожидался Парватый. К тому времени Деннис уже бормотала, чтобы они ее отпустили, что она в порядке, что может идти сама, но Том ее не отпускал. И Клай тоже. Если бы отпустил, то, возможно, оглянулся бы в поисках Шарон. Этого ему делать не хотелось. Парватый улыбался Клаю, и на этот раз улыбка определенно была более осмысленной, словно они оба разделили какую-то шутку. «Шарон?» – задался Клай вопросом. «Это шутка? Шарон?» «Вероятно, нет. Потому что следующий жест Парватова показался бы очень знакомым Клаю в прежнем мире, но вот здесь представлялся совершенно неуместным. Правая рука поднялась к правой половине лица, большой палец оказался у уха, мизинец у рта. Парватый показывал, что говорит по телефону. «Нет, сел тебе, тебе», — сказала Деннис, а потом добавила уже своим голосом. «Не делай этого, мне противно, когда ты это делаешь». Парватый не обратил на нее ни малейшего внимания. Он продолжал держать руку у правой половины лица, большим пальцем у уха, мизинцем у рта, глядя на Клая. На мгновение Клай уже не сомневался, что Парватый посмотрел и на карман, в котором лежал мобильник. Потом Деннис повторила, в каком-то смысле пародируя Джонни малыша: «Нет тел, тебе, тебе». Парватый изобразил смех. С его изуродованным ртом получилось довольно-таки мрачно. А спиной Клай чувствовал взгляд стада, который буквально давил на него. Потом двойная дверь кошвака Макхолла открылась сама по себе, и из здания вырвались запахи, накапливающиеся там десятилетиями, а теперь ставшие отличным противоядием вони стада. Запахло пряностями, вареньями, сеном, домашней скотиной. Не царила под крышей и кромешная тьма. Лампы аварийного освещения, которые питались от аккумуляторов, потускнели, но не полностью погасли. Клай нашел это удивительным. По прошествии стольких дней даже подумал, что мобилоиды отключали аварийное освещение, приберегая остатки электроэнергии к их приезду. Но эта версия вызвала у него большие сомнения. Парватый ничего не говорил, только улыбался и движениями рук показывал, что они должны пройти в дверь. «С превеликим удовольствием, выродок», — ответил ему Том. «Деннис, ты уверена, что сможешь идти сама?» «Да, но сначала мне нужно кое-что сделать». Она глубоко вдохнула, а потом плюнула в лицо Парватому. «Вот, возьми это с собой в Харвуд, гребаная харя». Парватый ничего не сказал, только улыбался Клаю. По поводу шутки, которую знали только они вдвоем.